Ох, Чарльз, видел бы ты, во что превратился мой родной город. А тут еще есть... Эта сука плюется. Да как только могут люди так жить? Так друг над другом измываться. Если бы мы хоть научились молчать. Драма, трагедия. Это все годится для сцены. Но не для жизни. В этом-то и горе. А души-то не хватает. Всякое искусство искажает жизнь. Подменивает ее. А больше всего театр, потому что он так похож на жизнь. Видишь живых людей, они ходят, разговаривают, черт. Почему это, когда включаешь радио, сразу слышно, что говорит актер? Потому что все у него пошло. Театр — это храм пошлости. Лишнее доказательство, что мы не хотим говорить о серьезных вещах, а, скорее всего, и не умеем. Все решительно, все самое печальное, самое святое, даже самое смешное — все превращают в пошлую шутку. Ты прав, Чарльз. Я помню, ты говорил про старика Шекспира, что он единственный. Он и еще какой-то грек, которого все равно никто понять не может, а все остальное — вонючее море самодовольной пошлости. Уилфред это чувствовал. Помню, он иногда насмешит публику до колик, а сам потом такой грустный сидит. Ох, Чарльз, хорошо бы был Бог, но Бога нет. Вот нет и все тут. Большие круглые карие глаза Перри наполнились слезами. Он поискал в кармане платок, потом обошелся скатертью. Помолчав, он добавил: «Зря я ушел из университета и не стал врачом. А то ничего не осталось. Как ползти к могиле? Я по утрам, как проснусь, думаю о смерти. А ты?» «Нет». «Нет, ты сохранил юношескую жизнерадостность. Причем твоей заслуги тут нет». «У тебя вообще нет заслуг. Просто это врожденная способность, дар природы, как твоя фигура и девичий цвет лица. Но помни и берегись, есть такие, что живут в аду. Я сказал, ты когда-нибудь бьешь Памелу? А Розину бил? Видно, я был не так трезв, как ему казалось. Мой вопрос как будто взбодрил его немного. Странно, что ты это спросил, Чарльз. Я как раз сегодня об этом думал, все спрашивал себя, почему не бью? И никогда не бил. Нет, ни разу ни на кого не поднял руку. Неодушевленные предметы — это да. Стаканы, тарелки. Все, что можно разбить, растоптать. Мне кажется, понимаешь, что это имеет какое-то отношение к Ирландии? Что я это делаю для Ирландии. Смешно? Ей, суки, это, конечно, ни к чему. Но, понимаешь, как только кто-то кого-то ударит, вместо того, чтобы наорать или плюнуть, или... Тогда, конечно, перейден барьер. Может быть, последний барьер цивилизации, и тогда пулеметы и выстрелы в коленную чашечку. О, черт! Зачем только я согласился играть в этой распроклятой телевизионной серии? Это же дерьмо! Они-то, конечно, били меня. И Пам, и Розина. Тут сдерживающих центров не ищи. Лицо царапали. Кой черт царапали? Они кулаком бьют. Что ж значит заслужил? Я ведь сволочь. Я сволочь. Да-да. Выпить надо. Перри опять поднес глазам скатерть, но тут дверь открылась, и появился высокий худенький мальчик, коротко стриженный в черной кожаной куртке. Громко топая подошвами и не обращая на нас внимания, он прошел к буфету, открыл его, достал бутылку и вышел вон, затворив за собой дверь. — Это еще что за мальчик? — А это не мальчик. Это, милый Чарльз, моя падчерица, Анжела. Ей 16 лет. — О, Господи! Когда я ее видел в последний раз, это была крошка с золотыми локонами. Теперь она уже не крошка с золотыми локонами. Месяц назад взяла и обрилась наголо. Только-только начала обрастать.